Теперь я могу хотя бы чихнуть спокойно, и от меня никто не будет требовать объяснений. Работать со своим тестем – почти то же самое, что жить с его дочерью. Это снова шутка. Ну или почти шутка. Ладно, мне пора. Напиши мне, пожалуйста, я переживаю. Рекламные проспекты твоей гостиницы выглядят изумительно. Желаю тебе успеха, Рози. Ты его заслужила. Целую, Алекс. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Прости. Прости, что я так странно с тобой разговаривала, когда ты позвонил. Дело в том, что я недавно узнала нечто новое о своем прошлом. Нечто такое, чего не могла себе даже представить. И это на какое-то время выбило меня из колеи. Но я уже пришла в себя и готова идти вперед навстречу счастью, успеху и процветанию. Если ты решишь ко мне присоединиться, я всегда буду рада тебе, когда бы это ни случилось. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Спасибо. Спасибо за это чудесное предложение, Рози. Я обязательно им воспользуюсь, как только жена отвернется. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Заигрываешь? Вы, кажется, заигрываете со мной, Алекс Стюарт. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. Заигрываешь? Да, Рози Дюн. Почему бы и нет? Обязательно напиши мне, когда достигнешь успеха и процветания.